255. Строительство нуждается в прочных устоях, и только непоколебимость духа может утвердить направление необходимое, потому когда строители жизни напрягают силы для строительства, то всегда с установлением космическим. Так строители жизни несут высшую волю, и мощь огня направляет дух к космическому магниту. Так строители жизни знают истинно высшую волю. Творчество передается утверждением иерархии, и только когда дух может устремиться к осознанию главных основ, может установиться творческое соответствие. Истина. Иерархия дает цепь творческую и строительство жизни. Потому мы так много твердим об иерархии. Потому мы так направляем к мысли об основах иерархии. Потому мы так напрягаем все силы на полное принятие фокуса. Истина, только так можно победить и принять назначенное.